Глава 28. Хейзел. Я просыпаюсь, понимая, что вся покрыта потом. Обернувшись, я обнаруживаю, что лежу вплотную к Эросу, а его рука лежит на моем бедре. Я замираю, оглядывая комнату. Похоже, он не смог сдержать данное мне обещание. Смерти нигде нет. Мне не следовало ему доверять. Злость на себя и свою наивность переполняет меня, пока я пытаюсь вырваться из объятий Эроса. Несмотря на то, что он рассказал мне прошлой ночью, я все еще не уверена в нем и его намерениях. И это лишь доказывает тот факт, что я не должна терять бдительность рядом с ним. Рука Эроса кажется тяжелее, чем когда-либо, и сколько бы я ни извивалась, мне не удается освободиться. Сердце колотится в груди, и я начинаю переживать, что только усугубляю ситуацию, когда чувствую, как он слегка сдвигается за моей спиной. Вдруг какое-то движение притягивает мой взгляд к углу комнаты. Я щурюсь, пытаясь разобрать в темноте, что там находится. «Смерть?» — шепчу я. Почти сразу же темнота принимает очертания смерти. Он делает шаг вперед, приседая перед кроватью. Наши глаза встречаются, и я стараюсь не обращать внимания на то, как при виде его моментально успокаивается мое колотящееся сердце. Все-таки он был здесь. Он не оставил меня наедине с Эросом. «Да, крошечное создание?» — спрашивает он, казалось бы, напряженно, но при этом нежно, и мое сердце замирает от звука его голоса. «Мне нужно...» Я хочу знать, почему он притаился в тени на другом конце комнаты, а не лег рядом со мной, но решаю не задавать этот вопрос. «Мне нужна твоя помощь. Я не могу пошевелиться». На мгновение я замечаю разочарование в его глазах, когда он смотрит на меня, но потом он кивает, встает и разрывает наш зрительный контакт. Ну, конечно, я вижу то, что мне хотелось бы видеть, но на самом деле этого нет. Должно быть, я еще не до конца проснулась, поэтому так и происходит. Он ничего не говорит, наклоняясь ко мне. Я прекрасно понимаю, как тщательно он старается сохранять дистанцию между нами. Он ни разу не прикасается ко мне, поднимая руку Эроса и позволяя мне выскользнуть из его объятий. «Спасибо». «Не за что», — говорит смерть, снова погружаясь в свои тени, словно находиться рядом со мной — это последнее, чего он хочет. Сердце сжимается от этой мысли, но я не позволяю слезам выступить на глазах. Так будет лучше. Лучше знать это все сейчас, чтобы подготовиться к возвращению к своей жизни до смерти. Я сворачиваюсь калачиком на дальнем краю кровати и закрываю глаза, ожидая, когда же, наконец, наступит рассвет. Очень медленно темнота рассеивается, и я сползаю с кровати. Как только мои ноги касаются пола, Эрос приподнимается. Я наблюдаю за тем, как он протирает глаза ото сна, а затем улыбается в мою сторону. Хотя назвать улыбкой — это сложно. Это скорее ухмылка или оскал. «Ложись назад», — говорит он. «Нет, спасибо», — отвечаю я, фыркнув и отрицательно покачав головой. «У нас слишком много дел, некогда вылеживаться в кровати». Эрос наклоняет голову в сторону, наблюдая за мной, и улыбка, медленно расплывающаяся по его лицу, моментально заставляет меня осознать свою ошибку. «Разве я не должен научить тебя способам соблазнения?» — спрашивает он. «Мне кажется, что кровать — это идеальное место для этого». «Более того, я думаю, что именно здесь я предпочел бы преподать тебе следующий урок». Мои щеки вспыхивают огнем от его предположения, и я быстро отвечаю. «Мне еще слишком многому предстоит научиться, прежде чем мне понадобятся такие навыки, которые потребуют кровати». Он ухмыляется, а затем садится и, потягиваясь, обнажает грудь. «Ладно». «Всего несколько дней отсроченного удовлетворения. Это ведь ничто, когда после этого тебя ждет дополнительное удовольствие». Я издаю нервный смешок, пытаясь понять, насколько серьезными могут быть его слова, особенно учитывая то, как его взгляд задерживается на мне, когда он заканчивает потягиваться. Соскользнув с кровати, я понимаю, что на нем снова ничего нет. Все мое тело вспыхивает. Я отвожу взгляд, гадая, что же подумает смерть, когда узнает, что я всю ночь провела в постели с обнаженным Эросом. Мои мысли словно мгновенно воплощаются в жизнь. Я слышу неодобрительный рык из теней, и он тут же привлекает мое внимание. Смерть все еще стоит, окутанная тьмой, и наблюдает за нами. Точнее, за Эросом. Его глаза сужаются, когда он впивается взглядом в бога похоти. «Пялься сколько хочешь», — смеется Эрос. «В конце концов, разве не для этого я был создан? Чтобы доставлять удовольствие всем, кто меня окружает. Даже таким, как ты. Кроме того, я ведь не вижу, так что ты вполне можешь сделать это за меня». Не в силах прекратить, я смотрю на него. Когда он жестом показывает на свои бледные глаза, и его улыбка на мгновение исчезает с лица, в уголках его рта появляется горечь, и он вздыхает, отворачиваясь от нас. Забавно, не правда ли? Бог похоти и желания слеп ко всякой физической красоте, по крайней мере, в самом буквальном смысле этого слова. Возможно, у богинь судьбы все-таки есть чувство юмора. «Ты всегда был слепым?» Спрашиваю я, и вопрос вырывается наружу прежде, чем я успеваю прикусить язык. Я вздрагиваю от того, что в комнате становится тихо. Эрос замирает, продолжая стоять спиной ко мне, но, по крайней мере, его плечи не напрягаются от моего вопроса. Я не хотела, чтобы мое любопытство взяло верх, и мне неприятно думать, что я только что как-то обидела или оскорбила его. Повернувшись, чтобы посмотреть на меня через плечо, он мгновение колеблется, прежде чем ответить. «Нет, не всегда, но прошло уже столько времени, что любые воспоминания о том, что я когда-то видел, давно стерлись. Однако я научился использовать другие чувства в своих интересах. С их помощью я более чем способен нарисовать образ в своем воображении. Это не так уж сильно отличается от рисования на холсте». «Ну да, сходство определенно есть», — задумчиво произносит Эрос. «Хотя я не всегда вижу образы. Порой я опираюсь лишь на ощущения. Ощущения эмоций, желаний, истинного выражения существа. На самом деле, если бы ты не пришла сюда со смертью, я бы даже мог предположить, что знаю твою душу лучше, чем многие другие». При упоминании о смерти я бросаю взгляд туда, где он стоит. Он все еще остается спокойным и молчаливым и, кажется, еще больше уходит в себя, настороженно наблюдая за Эросом. Его молчание и мягкий изгиб погибающих его теней практически не дают возможности понять, какие эмоции он испытывает. «Пойдем», — говорит Эрос, стягивая с кровати простыню и оборачивая ее вокруг своей талии, а затем поднимает руку и жестом зовет меня за собой. «Давай найдем тебе новое платье». После минутного колебания, борясь с желанием еще раз украдкой взглянуть на смерть, я устремляюсь за Эросом. Эрос заводит меня в свой огромный гардероб, проходя мимо стольких одеяний, сколько я никогда не видела. Он проводит руками по одежде, проходя вглубь комнаты, и изредка останавливается, наклоняя голову в сторону, а затем двигается дальше. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, с любопытством наблюдая за ним. «Подбираю тебе подходящее платье», — отвечает он. «Это не подойдет. Оно вызовет лишь чувство ревности у обладательницы. А это, оно слишком унылое». «Хм, ты чувствуешь в платьях их концепцию и замысел?» Он пожимает плечами. «В каком-то смысле да, хотя это больше связано с тем, как одежда ощущается по отношению к ее предполагаемому владельцу. Возьмем, к примеру, вот это», — говорит Эрос, протягивая бледно-персиковое платье. «Мне не нужно видеть, чтобы понять, что в нем ты будешь сливаться с фоном. Оно будет тянуть из тебя энергию. А вот у этого слишком резкий крой и слишком насыщенный цвет. Это только привлечет внимание тех, кто желает тебе зла». Он отбрасывает ярко-розовое платье в сторону и берет в руки другое, а следом еще одно. Каждый раз он объясняет, почему они мне не подходят. Я с любопытством подхожу ближе, восхищенная его способностью читать платье. Кажется, для него не так важно, как они выглядят на самом деле. Скорее важнее то, какой потенциал они в себе таят. «А вот это», — говорит он, протягивая светло-голубое платье. «Это то, что нужно». Оно красиво свисает с его пальцев, как и все остальные, но я не могу не нахмуриться. Даже с расстояния в несколько метров я могу сказать, что в нем очень мало ткани. Мне уже надоело ходить, чувствуя себя так, словно я полностью открыта этому миру. Тем не менее, я готовлюсь к тому, что он отдаст его и прикажет надеть. Но он этого не делает. «Тебе не нравится?» «Дело не в этом», — быстро говорю я. «Оно очень красивое, правда, просто это не мое, не мой стиль. Тогда просмотри здесь все платья и найди то, которое бы ты предпочла надеть», — отвечает он мне. Это застает меня врасплох, и я в недоумении смотрю на него какое-то время. Проводя пальцами по платьям, я не испытываю ни одного из тех ощущений, о которых говорил Эрос. Наконец, остановившись, обнаруживаю пустую вешалку. Отодвинув в сторону все платья вокруг, я понимаю, что она не пустая. Просто платье было повешено неправильно, из-за чего оно соскользнуло. Неудивительно, что Эрос прошел мимо него. Он бы не догадался, что здесь что-то есть, просто проведя пальцами по одежде. Вытащив платье, я ахаю. Это самое великолепное белое платье, которое я когда-либо видела. Оно переливается на свету, словно тысяча мерцающих звезд, когда я провожу пальцами по нежной ткани. Оно не уступает по неземной красоте шелковистому черному платью, которое подарил мне смерть. И в нем гораздо больше ткани, чем во всех остальных платьях здесь, вместе взятых. Я чувствую, как Эрос подходит ко мне сзади и протягивает руку, чтобы коснуться платья в моих руках. Он резко вдыхает, когда его пальцы касаются ткани, и тут же отступает на несколько шагов назад. Я поворачиваюсь и вижу, как он хмурится, глядя на меня. Очевидно, что он точно знает, какое платье я держу в руках. Только не это. Я недоуменно поднимаю брови. Но нет, говорит он, прерывая меня. Ты можешь выбрать другое платье, любое другое платье, но только не это. Разочарованно провожу руками по платью и понимаю, что оно одно единственное, которое я хочу надеть. Понятно, что спорить с ним из-за этого бессмысленно, но на мгновение все равно задумываюсь. Я не хочу надевать ни одно из тех платьев, которые он выбрал для меня. Это платье взывает ко мне. Я буквально слышу, как оно умоляет меня надеть его. Вздохнув, я бросаю на платье последний тоскующий взгляд, прежде чем аккуратно повесить его назад на вешалку. Колеблюсь еще мгновение, позволяя своим пальцам задержаться на нем, прежде чем отдернуть руку. Я делаю еще несколько шагов вдоль вешалки, но ничего из того, что я вижу, меня не интересует. Ни одно из них не привлекает меня так, как это. Повернувшись, я смотрю на Эроса, который стоит со странным выражением лица. Я не могу выбрать что-то одно. Он моргает, словно вспоминая, что я все еще здесь, а затем протягивает мне светло-голубое платье. Я понимаю, что на данный момент у меня нет другого выбора, кроме как согласиться. Прежде чем я успеваю спросить его, почему он выбрал именно это платье, он поворачивается и идет за своей одеждой. Я смотрю ему вслед, и Эрос оставляет меня одну, сбитую с толку, в своем гардеробе. Я не могу сообразить, что я сделала не так, поскольку внезапно появляется вчерашняя служанка. Она быстро помогает мне надеть платье и приступает к укладке моих волос. Как и ожидалось, светло-голубое платье едва прикрывает меня. Я вздыхаю, оглядывая себя и проводя руками по прозрачной ткани. Как только женщина доделывает несколько последних штрихов, я выхожу из гардероба и направляюсь к Эросу, чтобы узнать, что же он там запланировал для меня. Может, я и не знакома с порядками этого дворца и не знаю, чего от меня ждут, но я начинаю понимать, что мне здесь не место. Мне никогда не было места ни здесь, ни рядом со смертью. Хотя и хотелось бы, чтобы все было наоборот. Чем скорее я смогу убраться подальше от этого места и этих существ, тем лучше для меня будет.